древнееврейские письмена Кумрана. Это и впрямь были манускрипты Мертвого моря. Но почему их забросили в этот ад, где они рассыпаются в прах, в то время как ученые всего мира разыскивают их? Остатки. Значит, понадобилось спрятать их от человечества, причем именно потому, что это остатки истории, которые нужно скрыть навеки вечные, ибо она не соответствует тому, как людей приучили думать. Он собрался поставить коробку на прежнее место, и тут увидел ящик, что был под ней. Ящик из легкой древесины, а на боку типографская надпись «Коньяк Наполеон, достойный винных подвалов императора». Ящик митрополита Самуила, тот самый, что привез в Рим доминиканский монах. С бьющимся сердцем отец Нил вытащил его из стопки. На крышке чья-то рука вывела три буквы «МММ». Он узнал крупный, с нажимом, почерк отца Андрея. Голова пошла кругом. Выходит, когда отец Андрей в поезде записал эти буквы на своем билете, он имел в виду не только ксерокопии из Хантингтонской библиотеки, хранящиеся в книжных фондах аббатства Сен-Мартен. Он указывал на этот ящик, который отец Нил лишь теперь чудом обнаружил. Отец Андрей собственной рукой подписал крышку ящика, чтобы в один прекрасный день легче было отыскать его. Вот о чем он собирался поговорить с Нилом. Эта находка, ставшая возможной благодаря встрече с Бричинским, была финалом их общих поисков, и он намеревался рассказать о ней Нилу. Из-за нее же его убили. Отец Нил открыл ящик. Те же горы пыли от растрескавшихся папирусов. Свитков здесь было, по-видимому, несколько. А рядом простой листок свернутого пергамента. У отца Нила затряслись руки, когда он развязывал льняную тесьму, которой был обвязан манускрипт. Он крайне бережно развернул его и увидел греческие письмена, изящный, безукоризненно разборчивый почерк, рука 13-го апостола. Он начал читать: «Я, возлюбленный ученик Иисуса, 13-й апостол, обращаюсь ко всем церквам». Когда отец Нил закончил чтение, он был бледен, как полотно. В начале послания не сообщалось ничего такого, чего он еще не знал. Иисус не был Богом. Его обожествили 12, побуждаемые к этой лжи своей жаждой власти. Но 13-й апостол понимал, что этого рассказа недостаточно, чтобы сохранить истинное лицо учителя. Он привел неопровержимые свидетельства. В точности назвал день. Отец Нил сразу машинально посчитал, что в григорианском летоисчислении это 9 апреля 30-го года, день, когда он встретился с двумя естеями в белых одеждах у опустелой гробницы, откуда они только что забрали тело Иисуса, собираясь похоронить его в пустыне в одном из своих некрополей. Место, где расположен тот некрополь, он в точности не указывает, только коротко отмечает, что лишь песок пустыни убережет могилу Иисуса от корыстных посягательств людей. Назарей, как все пророки, будет жить в веках, а поклонение его праху отвлекло бы человечество от единственного средства приблизиться к нему — молитвы. За долгие месяцы поисков отец Нил привык думать, что главная тайна, с которой он столкнулся, — это само существование 13-го апостола, та роль, которую он при жизни играл в Иерусалиме, его след в памяти поколений. Человек, писавший эти строки, уже знал, что он отторгнут от церкви, вычеркнут из ее памяти. Он предвидел, что в будущем жизнь и наставления его учителя никак не будут связаны с ним. Потому он и доверился этому пергаменту в надежде, что, может быть, настанет день, когда миру будет позволено вновь открыть для себя истинный лик Иисуса. Он сделал это, не теша себя иллюзиями. Что такое маленький, исписанный им листок в сравнении с амбициями людей, готовых на все, лишь бы достигнуть своих целей, и ради этого исковеркавших память того, кто был ему дороже всех на свете? 13-й апостол только что раскрыл отцу Нилу подлинную тайну. Могила с останками Иисуса где-то есть, она реально, физически существует. Отец Нил глянул на часы 7:10. Только бы отец Бричинский дождался меня. Он вернул найденное послание на прежнее место. Данное слово он сдержит. Папа будет предупрежден. Библиотекарь-поляк послужит посредником, который сообщит папе о том, что существует апостольское послание, уничтожить которое людям церкви не удалось за все минувшие века, вопреки всем усилиям.